Истошного, кладь вот наберем и пошли. Возьмите меня». «С удовольствием», — мужик зашмыгал носом, отвернулся, скрутил папироску, закурил ее, и блеснувший огонь спички осветил его круглое, темное лицо с маленькими глазами. «Терентий!» — закричал он суетливым, самодовольным голосом. «Вот барыня просится, взять, что ли?» Сутулый старик, встряхиваясь под съезжавшим со спины мешком и семеня к ступеням, под которыми ожидал карбас, крикнул: «Пущай, много ли весу в ей?» «Мы завсегда», — сказал круглолицый, поворачиваясь к Ксении и выставляя ногу каким-то особенно картинным вывертом. «Значит, сочувствуем. Как я был серый мужик», — продолжал он, — «а служил я в конной гвардии в Петербурге. И что такое политикан и не знал, ну, то есть, понимаете, да?» Он подвинулся ближе и дохнул в лицо Ксении сивухой. Она молчала. Мужик затянулся папиросой и, не успевая договорить, потому что другой крикнул ему: «Таскай мешки, черт!» пятясь задом, пробормотал: «Как вы произошли курс вашей гимнастики и науки, а мы водяную часть, потому не боимся. Мне хоть сейчас скажи кто. Иван, беги по льду, и готово, это нам нипочем». Он исчез в карбасе, укладывая мешки, и, видимо, форся, так как каждое движение других вызывало с его стороны взрыв авторитетных восклицаний. Телега, постукивая, отъехала, бабы, волоча корзины и охая, уселись в корме. Третий мужик, вялый и благообразный, все время вытирая рукой рот, словно съел гадость, топтался на лестнице и, наконец, сел к мачте на корточках. Ксения поместилась против баб. Старик сел к рулю, круглолицый, толкая всех и немилосердно качая судно, поставил парус. Карбас сидел глубоко в воде, зыбь, полная льдин, терлась у самых бортов. «Поехали», — сказал старик. «Темь, ну да и это бывало, с Богом». Он сдернул шапку, перекрестился, и этот механический жест без слов дал понять Ксении, что ехать теперь опасно и неудобно. Но желание скорее попасть домой вытесняло страх. Она только бессознательно и доверчиво улыбнулась. Улыбка эта выражала бессловесную просьбу к ночной реке не очень пугать. Карбас отъехал, раздвигая льдины медленным неуклонным движением. «Ой, страшно», — равнодушно сказала баба и замолчала. Другая грызла орехи, встряхивая головой и шумно отплевываясь. Холодный сильный ветер рвал воду. Карбас приподняло, положило на бок, ударило о борт льдиной, отчего он весь затрясся и заскрипел, подбросило снова, взмыло еще выше и мягко швырнуло вниз. «Вовремя поехали», — закричал старик, вертя руль. «Леший, прости господи, Иван мешкает который раз наказание с парнем». «А что я тебе?» — сказал круглолицый. «У меня часов нет, я не барин, не господин. Ходил, верно, не доли тебя». Ветер дул вбок, левый борт черпал воду, по временам бешеные скачки ветра срывали гребни, обдавая лица плывущих ледяной сыростью. Впереди на далеком берегу острова светился огонь спасательной станции, и старик упорно держал на него, хотя невидимые толчки залитых водой льдин повторялись все чаще и неожиданнее. Мужик, сидевший ранее на корточках, а теперь ставший на колени, держась за мешок, заговорил заискивающим искусственно веселым голосом. «Развело, значит, да не попусту. Попусту-то зворыхает куда сильнее, лед, значит, ест волну эту самую, утюжит, а то беда. Лет 50 езжу, знаю», — быстро заговорил старик, видимо, говоря для барыни, так как все мужики знали, что каждый из них может рассказать о реке. «А в туман либо морок путался часов по 10, отец еще учивал. Смотри, — говорит, — по уху, как ветер дует. Дует он тебе правильно, по одному месту, так и держись, и держи, — говорит. Головы не ворочай, слушай ветра, за место компаса он. А то по волоску». «По волоску лучше не надо», — с жаром подхватил стоявший на коленях мужик. «Вот дым, ежели папироску закурить, унесет, а волосок никуда не денешь. Он на башке, отпусти его, он и показывает». Оба замолчали. Карбас, стиснутый волной и льдиной, круто положило на бок, отнесло в сторону, и парус, выйдя из ветра, тревожно заполоскал, почти касаясь воды. Ксения встала. Мешок муки упал к ее ногам, придавив завизжавших баб. «Мы утонем», — подумала Ксения. Но это был не страх, а жуткое тяжелое возмущение. Со всей силой молодой жизни почувствовала она грозный, потопивший ее мрак, темную даль реки, беспомощность, отсутствие любимого человека, и ей захотелось жить не иной, а именно такой жизнью, какой жила она до сих пор и лучше которой, как показалось, теперь быть не может. Старик, бросаясь как угорелый, выдернул мачту, другой отпихивал багром льдину. Карбас кренило, он зачерпнул воды и остановился. И вдруг среди общего смятения раздался глухой булькающий шум. Льдина ушла под киль, Карбас пошевелился, выпрямился и стал качаться. «Весла бери!» — крикнул старик. «Весла снесет вас неуповоротные греби, что ли?»